Глава 20. Чарли Красс. «Любопытные дела творятся, мистер Красс», — заметила миссис Харпер. «Леди Свон так быстро и основательно взялась за графа, что меня немного пугают последствия такого вмешательства. Какое нас ждет будущее?» «Что конкретно вас пугает, Эмма?» — спросил домоправительницу, оторвав взгляд от составления плана на завтрашний день. «Леди Свон все делает правильно. Давно нужно было встряхнуть это место и вдохнуть в него новую жизнь». Эмма махнула рукой и рассмеялась. «Я не об этом говорила, Чарли». «Тогда я не понимаю». «Кузина милорда и вдовствующая графиня», — прошептала она. Я вздохнул, но не повел даже бровью. «Согласен. Обе леди Бист и леди Дуэрти могут создать проблемы», — произнес неохотно, признавая правоту и беспокойство миссис Харпер. «Но мы же с вами не просто так для управления Бистауном представлены, Эмма. Понимаете ход моих мыслей?» «Хотелось бы конкретики, мистер Красс», — заговорщицки произнесла домоправительница. «Наша задача — слушать, слышать, запоминать, становиться невидимками, когда необходимо, и важные сведения передавать милорду. Думаю, можно и леди Свон рассказывать. Некоторые вещи лучше доверить женщине. Не во всех делах мужчина сможет справиться, особенно когда к этим делам приложили руку три благородные леди». Миссис Харпер хитро улыбнулась. «Хотите сказать, что мы должны шпионить за кузинами его светлости? Мистер Красс, я и подумать не могла, что вы способны на шпионаж». «Не шпионаж, а стратегическое разведывание во благо всего графства», — невозмутимо ответил я на провокацию Эммы. «Наконец-то я дожила до того дня, когда и вы будете втянуты в интриги слуг», — облегченно вздохнула женщина. «Сами понимаете, это лишь временная мера», — произнес предупреждающий. «Подобное не должно входить в привычку. Вам ясно, миссис Харпер?» «Если бы интриги имели запах, то леди Бист, леди Дуэрти и вдовствующая графиня пропитались бы им насквозь», — произнесла домоправительница. Я лишь хмыкнул. «Главное, не увлечься, миссис Харпер». «Не переживайте, я знаю свое дело, мистер Красс», — расплылась она в довольной улыбке. «И во имя благополучия Бистауна и милорда костьми лягу, но сделаю все возможное и невозможное». «Похвально. Тогда хватит словоблудства, Эмма. Займитесь делами и поговорите со всеми служанками. А я возьму на себя мужскую половину. Отныне мы — глаза и уши милорда и его замечательной деятельной гости». Эмма вдруг стала серьезной. «Кстати, мистер Красс», — заговорила она немного виноватым тоном, «по поводу леди Клариссы». Она тут же замолчала и опустила взгляд. Я насторожился. «Что уже случилось?» Эмма начала говорить, доводи мысль до конца, или не стоило вовсе рот открывать, — отчитал ее. Она вздохнула и покачала головой. «Леди Бист после ухода своей горничной недовольна нашими служанками. Временно леди один день прислуживала миссис Фанни. Слава высшим силам, Фанте повезло с леди Свон. Не леди, а сама благодать, как говорит Фанта, но речь не о миссис Фанни. Так как девушек у нас немного, то взялась за работу горничная леди Дуэрти. Миссис Анна Рэндалл теперь служит обеим леди, мистер Красс. Она справляется, но леди Бист раздражается по пустякам и специально делает так, чтобы обвинить в чем угодно бедняжку Анну. Она на разрыв сейчас. Миледи, что одна, что другая, обе капризны и привередливы, а тут еще...» «Миссис Харпер», — вздохнул я. «Вся аристократия бывает капризной и невыносимой, но мы не вправе их осуждать. Поэтому покороче, а лучше сразу к делу, что произошло». «Сегодня утром леди Бист обвинила Анну в воровстве кольца с сапфиром и заявила, что если Анна до завтрашнего вечера не вернет ей кольцо или не принесет определенную сумму, то она расскажет о ее проступке графу, своей матери и сестре, и ее прогонят из Бистауна без рекомендаций. Я окаменел и в гневе воззрился на миссис Харпер. Поднялся со своего кресла, уперся руками о стол и грозно произнес: «И вы рассказываете об этом вопиющем происшествии только сейчас? Почему же вы молчали, Эмма?» «Мы пытались с Анной найти злополучное кольцо. Леди Бист или его потеряла, или спрятала». «Вы думаете, что говорите?» — перешел я на шепот. «Вы обвиняете миледи?» «Чарли, я знаю Анну. Она никогда не возьмет чужого. Да и вы сами знаете девочку. Она тут чуть ли не родилась. Матери помогала и сама стала одной из лучших горничных. Пережила вместе со всеми проклятия, и вы сомневаетесь в ее верности и честности?» Эмма даже отшатнулась и посмотрела на меня с обидой и разочарованием. «Я не говорил, что осуждаю Анну», — произнес, наконец, обдумав ситуацию. «Раз его светлость лишил леди финансирования, то вполне вероятно, леди решила найти новый источник финансов. Но я никогда не думал, что благородная дева может опуститься так низко. Шантаж — дело более мерзкое, чем интриги». «Так что нам делать, мистер Красс? Кольцо мы не нашли. Леди его хорошо спрятала. Сами понимаете, слово «Леди Бист» против слов Анны. Его светлость поверит в невиновность миссис Рэндалл, но по правилам он должен встать на сторону кузины. Вы сами понимаете, чем это грозит девочке?» «Более чем», — вздохнул я. «Вот и начало неприятностей от родственниц милорда». «Не говорите», — вздохнула Эмма и, потрепав пальцами рукав платья, сказала: «О случившемся больше никто не знает, только я и вот вы». «Никому и не говорите», — предостерег я, выходя из-за стола. «У милорда столько дел, но, увы, придется его побеспокоить и...» «Погодите», — остановила меня Эмма, тронув за плечо. «Вы сами недавно сказали, что в некоторых ситуациях лучше довериться женщине». «Вы хотите довериться леди Свон?» — удивился я. «Да, мистер Красс. Что-то мне интуиция подсказывает, она справится». Я задумался на мгновение. Леди Лара Свон показалась мне не только умной женщиной, но и гибкой. Да и с кузинами милорда, кажется, она уже поняла, как обращаться. «Что ж, думаю, вы правы. Тогда лучше вам самой переговорить с леди Свон. Потом сразу идите ко мне, я буду ждать результата разговора. Если она откажется помочь, я пойду к его светлости». Миссис Харпер кивнула и покинула мой кабинет. А я задумался, как быстро леди Свон расправится с тремя неугодными леди. Лара. «Вот это номер!» — проговорила я озадаченно. «Не думала, что леди даже такие противные способны на столь низкие поступки. Миссис Харпер рассказала мне о ситуации с горничной сестер». «Мистер Красс тоже в недоумении», — сказала домоправительница. «Рассказать его светлости мы обязаны, но тревожить милорда перед важным событием, сами понимаете, но времени нет». Леди Клариса установила конкретный срок. «Да-да», — задумчиво пробормотала, постукивая пальцем по подбородку. Потом посмотрела в лицо немолодой, но крепкой и серьезной женщины и спросила: «Что конкретно вы хотите от меня, миссис Харпер?» Она вся подобралась, лицо спокойное, взгляд уверенный, но я увидела, как дрогнули ее пальцы, как она в волнении пригладила несуществующую складку на платье. «Кольцо мы не нашли, леди. А значит, Анне придется либо уволиться с позором и без рекомендаций, либо заплатить леди, чтобы она молчала», — произнесла домоправительница, прикрыв на секунду глаза. Видно было, что миссис Харпер вся эта ситуация не просто не нравится, а вымораживает и до безумия злит. Я хмыкнула. Потакать шантажистам себе дороже, миссис Харпер. Отдав деньги леди Бист, Анна тем самым признает свою вину. Да и не факт, что даже заплатив сегодня, завтра Кларисе не понадобится еще. Шантаж опасен. Он основательно разлагает человека, который хоть раз вкусил его отравленный плод. Почувствовав вкус легких денег, она будет стремиться заполучить еще. Как говорят у меня на родине, аппетит приходит во время еды. Обрисовал я будущую безрадостную ситуацию. Так что нет, миссис Харпер, никаких выплат этой шантажистке не будет. Тем более ее шантаж основан на лжи. Да и сам по себе шантаж не должен оставаться без ответа. «Тогда что же делать?» — выдохнула она растерянно. «Придется идти к милорду». «Нет, не нужно», — сказала твердо. «Сами разберемся, невелика беда. Позовите-ка сюда Анну. Мне нужно задать ей несколько вопросов, прежде чем начать лишать змею ее ядовитых желез». Миссис Харпер тут же убежала за Анной. Пока ее не было, я думала. Что же такое сделать, чтобы Клариса наконец угомонилась? Миссис Харпер привела горничную, которой так не повезло с леди Бист. Анна Рэндалл оказалась молодой девушкой в теле, розовощекая, пышная, темноволосая, среднего роста, кожа просто мечта. Большие красивые глаза, очаровательная форма губ, чуть вздернутый, но аккуратный носик. Про таких красавиц обычно говорят «кровь с молоком». Эта девушка активно помогала нам с описью. Я отметила ее расторопность и аккуратность. Хорошая. И сейчас эта статная красавица была опечалена и расстроена сложившейся ситуацией. «Анна, здравствуй», — улыбнулась я ей. «Мы с тобой еще не знакомы, я Лара Свон». От меня не укрылась дикая паника, полыхнувшая в ее взоре. «Здравствуйте, миледи», — поклонилась она мне. Голос Анны чуть дрогнул. «Миссис Харпер сказала, что вы можете мне помочь». «Пока не могу ничего сказать. Сначала ответь на несколько вопросов, хорошо?» Она послушно кивнула и с надеждой посмотрела на меня, но тут же опустила взгляд в пол. «Анна, скажи только честно, ты действительно не брала кольцо леди Кларисы?» «Погоди, погоди, дай закончить весь вопрос. Может, когда ты убиралась в комнате леди или чистила ее платье, случайно переложила украшение и забыла о нем?» Анна подняла на меня взгляд. В уголках ее глаз застыли слезы. «Я в глаза не видела этого кольца, леди Свон», — прошептала она сдавленным голосом и прижала ладошки к груди. «И не брала. Ничего не брала. Я не воровка». «Она честна, и я готова была поклясться в этом душой, но она напугана. У нее шок. Она не видит выхода из ситуации». «Хорошо. Мне было важно услышать это от тебя, милая. Успокойся». Она шмыгнула носом. «Значит, ты не знаешь, как выглядит кольцо», — сказала я хмуро. «А леди случайно не описала его?» «Нет, только сказала, что кольцо с сапфиром». «Ну, хоть что-то. Значит, колечко с синим камушком», — пробормотала я. «Может быть, пусть все останется как есть», — предложила Анна надломленным голосом. «Может, я смогу отдать леди все свои накопленные деньги, и она оставит меня в покое?» Я чуть не задохнулась от возмущения. «Еще чего?» — вспылила я. «Не стоит пытаться договариваться с шантажисткой. Такие люди действуют по принципу «пан или пропал». Никакие убеждения не помогут, и твое молчаливое согласие позволит ей дальше тебя мучить. Не надейся, что леди Клариса насытится одним лишь разом». Губы Анны сильно задрожали, лицо исказило гримаса полного отчаяния, и вдруг она упала мне в ноги. «Миледи, вся моя жизнь рухнула. Что меня ждет? Ничего, просто ничего. Мое доброе имя будут полоскать на каждой улице, в каждом доме. Память моих родителей навсегда получит клеймо. У них выросла дочь-воровка». Девушка горько разрыдалась. Весь ее страх безысходность вырвались наружу. Паника накрыла с головой. «Боже мой, поднимись с колен, Анна!» — попросила ласково и опустилась на корточки, чтобы помочь девушке подняться. Подхватила ее за руки и потянула. Миссис Харпер, у которой лицо стало белее мела, бросилась мне помогать. Мы усадили Анну, бьющуюся в диких рыданиях, на кресло. «Дайте воды!» — крикнула Эми Харпер, но та уже без моей подсказки протягивала полный стакан. Я взяла стакан и не протянула девушке, а выплеснула воду ей в лицо. Анна икнула и затихла. «Успокойся», — сказала я сурово. «Рыдания не помогут решить проблему». «Но моя жизнь кончена!» Всхлипывая, просипела девушка. Ее плечи вновь затряслись в беззвучном плаче. «Не кончено», — заявила я. «Я помогу. Только не реви, умоляю. Я не умею успокаивать». «Поможете? Правда?» — прошептала она. «Помогу», — посмотрела на миссис Харпер и сказала. «Леди Бист шантажирует Анну. Но такие люди, как она, терпеть не могут, когда обманывают и шантажируют их самих. Они считают, что могут обманывать, творить зло, но не наоборот». «Что вы будете делать, леди?» — насторожилась миссис Харпер. «Нам бы не хотелось, чтобы у вас возникли проблемы». Я улыбнулась. «Проблемы возникнут не у меня, а у леди Кларисы», — зловеще усмехнулась я. «Приводите Анну в приличный вид и возвращайтесь к своим делам. Ни о чем не волнуйтесь». Я перевела взгляд на часы, прикусила нижнюю губу, раздумывая, а потом сказала. «А после ужина зайдите ко мне, миссис Харпер». «Ужин уже через час», — проговорила домоправительница. «Я в курсе. Вот и не станем тянуть кота за причинное место». «Леди, ждут меня. Мне нужно помочь им переодеться к ужину», — слабым голоском пробормотала Анна. «Сначала себя приведи в порядок, а потом отправляйся к леди Доэрти. Леди Бист временно будет занята», — сказала я с хищной улыбкой. Потом поправила прическу, старательно сделанную фантой, улыбнулась своему отражению и пошла рубить головы, точнее, голову. Анна и Эмма проводили меня взволнованными взглядами, но останавливать не стали. Право, меня бы сейчас и сам дьявол не остановил.